Третье. Пошаговая технология планирования маркетинговой стратегии избирательной кампании. Первая предварительная стадия. Она начинается примерно за год до начала выборов с формирования избирательного штаба кандидатов в составе 25-30 человек, кандидатов, советников, организаторов во главе с менеджером. Этот штаб должен разработать маркетинговую стратегию. Целью первого этапа является получение информации, необходимой для планирования стратегии и тактики избирательной кампании. Реализация поставленной задачи осуществляется с помощью маркетингового исследования. Его назначение состоит в диагностике избирательной конъюнктуры путем использование ряда методов. Страница 387. Определение степени соответствия качеству избирательного объединения или кандидата ожиданиям избирателей предполагает анализ результатов прошлых выборов, который включает выявление политических предпочтений избирателей на прошлых выборах, их устойчивость. Определение уровня избирательной активности и характера ее связи с социальными, экономическими, демографическими особенностями населения округа. Наряду с этим необходим анализ избирательной статистики, которая включает в себя сведения о зарегистрированных избирателях, фактически проголосовавших, информацию о распределении голосов, отданных за каждого кандидата. Чем важны эти сведения для кандидата? Так, например, процент регулярно голосующих избирателей заставляет задуматься о целесообразности дополнительных расходов на те группы, которые не ходят на выборы. Или возьмем признак устойчивости партийной и политической ориентации. Например, в России по результатам выборов в Государственную Думу 1993-1995 годов таких групп избирателей чуть больше 20%. Зато непостоянством при голосовании отличаются почти 80%. Именно они более всего поддаются убеждению, поэтому с ними следует работать для расширения своего электората.